Глава 14. Дарина. «Я не поеду», — заявляю твердо, хотя голос чуть дрожит. «Вы говорили, что я гостья, но я лучше съеду в гостиницу или к родителям». «Успокойся», — прерывает меня Стальнов. «Я примерно догадываюсь, в каком ключе ты подумала. Что я хочу, скажем так, оплату? Но нет. Я подумал, что, возможно, стоит создать рекламный отдел внутри компании, а не нанимать агентство со стороны». Твои рассказы о работе натолкнули меня на кое-какие мысли. Я не поеду. На сердце от его слов становится легче, но решение я не изменю. Уверена, в Москве достаточно профессионалов. Возможно, Стальнов и не это имел в виду, но меня это обижает. Будто подачка. Конечно, вслух я этого не скажу, но чувствую именно так. И ты могла бы стать одним из них? Давит Стальнов. Вадим, я не поеду, извини. Это весьма щедрое предложение. Но я все равно отказываюсь от него. Смотрю мужчине в лицо. Кивает, принимая мой ответ. Скорее всего, я просто дурочка. Предложение действительно щедрое. И именно своей щедростью и пугает меня. Я бы хотела завтра съездить к родителям. Продолжаю. Суббота, они будут дома. Я распоряжусь насчет машины. Спасибо, но я лучше такси возьму. И от этого предложения я тоже отказываюсь. Неважная персона все же. «Не хочу лишнего ажиотажа во дворе обычной пятиэтажки». «Как скажешь». Стальнов не уговаривает меня. «Я распоряжусь, тебя пропустят обратно. Мне завтра нужно будет съездить по делам, меня не будет с самого утра». «У меня тоже на завтра большие планы. Сначала съездить к родителям, потом нужно заглянуть в торговый центр и уже как-то начать решать вопрос с жильем, либо вернуться домой, либо что-то снять. Еще работа. Вся налаженная жизнь рухнула, нужно начинать сначала». Ужин заканчивается, и мы расходимся по комнатам. Я опять проигнорировала успокоительное, посчитав, что справилась. Депрессия мне не грозит, а слезы я все выплакала. Только вот запихать все поглубже и подальше – это не значит пережить и отпустить. Ночью в тишине опять вылезают страхи, и во сне я ворочаюсь, не в силах выбраться из вязкого кошмара, заставляющего тело сотрясаться крупной дрожью. Пока в какой-то момент не согреваюсь, улавливаю фантомный запах терпкого цитруса. Он несет с собой спокойствие и глубокий сон. Меня перестает бить дрожь, я расслабляюсь и уплываю в сон без сновидений. Чтобы проснуться, снова обнимая подушку и одной в квартире. Стальнов уже уехал по делам. Потянувшись, улыбаюсь новому дню и поднимаюсь с постели. На душе действительно спокойнее. Глубоко вдыхаю, и кажется, что в воздухе витает терпкий запах, который снится мне ночами. Может, в квартире какие-то скрытые ароматизаторы? Кто этих миллионеров разберет? Умываюсь, привожу себя в порядок, потом, прихватив телефон, иду на кухню. В раковине стоит чашка из-под кофе. Хмыкаю, потом вымою вместе со своей. Беру чистую чашку, ставлю в кофемашину, космический агрегат. Заглядываю в холодильник и через 5 минут готов завтрак. Сажусь не за стол, а за барную стойку. Захотелось почему-то. Делаю глоток кофе, а затем набираю маму. «Доброе утро, мам». Здороваюсь, а сама ногу вытягиваю и кашусь на эластичный бинт. Снять, наверное, можно, мазью натру и хватит, а то родительница панику поднимет. «Привет, привет», — отвечает она. «Голос бодрый такой, все хорошо?» «Да», — отвечаю уверенно, еще и киваю. «Я заехать сегодня хочу, вы дома?» «Дома», — в голосе мамы вспыхивает радость. «Папка твой вообще еще спит. Сейчас я его», — коварно произносит и замолкает. Я смеюсь. Сейчас папу подымут и заставят что-нибудь делать. Жутко полезное, но сейчас совершенно ненужное. Родители у меня затейники. «Мам, я часа через 3 приеду, сама только глаза открыла». «Чудненько, как раз к обеду. Но папку твоего все равно подниму». «Ну все, мама уже придумала коварный план. Папе и не поспать в выходной». Говорим еще немного о всяком разном, старательно обходя тему моего расставания. Меня само удивляет, как легко я это пережила. За это надо сказать спасибо Стальнову. Он не дал мне погрузиться в трясину уныния и самобичевания. Сейчас я могу обо всем этом думать только со злостью. Вот только я никогда не подозревала, до какой степени меня можно разозлить. Но сегодня мне предстояло это узнать. Открытие за открытием. А пока я отправилась к родителям, взяв такси. Тачка Никиты во дворе вызывала бешеный ажиотаж. Страшно представить реакцию на машину Стального, да еще и с водителем. Тем более я не потеряюсь в родном городе и могу спокойно доехать и на автобусе. Так и решаю сделать. Хочется побыть среди людей, а сейчас не час пик. Но сначала решаю добраться до своей любимой кондитерской. Через час с небольшим я уже у родителей. Ну, на вид все нормально. Мама, прежде чем обнять, оглядывает меня с ног до головы. «Мам, я нормально, правда», — обнимаю ее в ответ. «Мы сейчас пирожные раздавим». «Девушки, ну что вы там застряли?» — доносится голос папы из кухни. «Дарин, разверни мать в сторону кухни, я уже 2 часа как есть хочу». «Привет, пап», — смеюсь, — «я пирожные купила». «Прекрасно. Отметим твое расставание с этим мажором, черт бы его побрал». Мягко говоря, папа с Никитой друг друга недолюбливали. «Дарин, я бы хотел сказать, что мне жаль, но мне вот вообще не жаль», — выдает папа, когда вхожу на кухню. «По тебе и видно», — улыбаюсь, отвечая. Ставлю коробку на стол и обнимаемся с папой. Родители спрашивают обо всем, что я собираюсь дальше делать, начала уже искать работу или нет. Уговаривают переехать обратно к ним. «Ну, Дарин, зато деньги на съем тратить не будешь», — в сотый раз приводит этот аргумент мама. «Хотя бы пока на работу не выйдешь». «Ребёнок, не упрямься». Папа тоже помогает меня дожать. «Ты не можешь жить у подруги вечно. Зачем стеснять человека? Вертайся давай». «В принципе, мне ничего не мешает просто сейчас остаться и все. Стальнов пришлет мои немногочисленные вещи, но...» «Похоже, мозги мне отказали. Мне надо еще пару дней подумать». Ставлю точку в споре. «Тем более на выходные у нас запланировано много разного. Приукрашиваю действительность». Мне почему-то не хочется так быстро покидать квартиру Стального. И дело не в роскоши, просто тогда мы больше не увидимся. «Какая же ты ветреная!» — покусывает меня моя правильная половина. Но другая моя часть уверена, что так будет правильно. И нечего горевать по этому предателю. А пообщаться с таким умным человеком, как Стальнов, — большая удача. Время летит незаметно, и вечером едва удается вырваться от родителей. Только чудом отказалась от парочки контейнеров для нас с подружкой. «Мам, я сейчас в торговый центр, ну как я с таким пакетом по магазинам пойду?» Смеюсь, категорически отказываясь брать с собой. «Знаю я вас. Опять вредного накупите», — хмурится мама. «Мне больше останется», — веселится папа. «Не отдам». Отбившись, я прощаюсь с родителями. От их заботы на душе тепло. Любавины никогда бы не подумали дать что-то с собой. Не принято, да и не готовит Элла сама. Этим занимается домработница. Дальше планирую ехать в торговый центр. Пройдусь по магазинам, прикуплю несколько мелочей. Так я планировала поступить, но и подумать не могла, что мои приключения продолжатся. Я спокойно ходила из бутика в бутик, делая покупки. Скупать все подряд не собиралась, но кое-что все же было нужно. Ну и парочка мелочей для души. Наступил вечер, народу в торговом центре стало больше, люди потянулись в кинотеатры и на аттракционы. А я поспешила на выход. Находилась так, что нога немного стала ныть. Кажется, за это будут ругать. Но почему-то это вызвало улыбку. Выйдя из торгового центра, огляделась по сторонам. Отличная погода, теплый вечер. Поэтому я решила пройтись через небольшой сквер, а уже с другой стороны вызвать такси. Поездки на автобусе нога может и не выдержать. Я спокойно шла, наслаждаясь погодой, старательно отгоняя от себя все мысли о текущей ситуации. Передышка в пару дней сегодня и завтра, а с понедельника новая жизнь. Вот только Лита не привыкла проигрывать. «Ай!» Я вскрикнула, когда меня неожиданно резко схватили за волосы и дернули в сторону. Толчок в бок, и я спиной ударяюсь о ствол дерева. Выдыхаю, зажмурившись. «Ай!» Кажется, все происходит за долю секунды. «Не айкай тут!» Раздается полный яда голос Литы. Открыв глаза, вижу ее и бессменную группу поддержки. Стоят, скалятся, настоящая стая. «Не ори», — ухмыляется Лита. Уперев по-деловому руки в бедра, с презрительным видом смотрит на меня. «Все равно никто вмешиваться не станет». «Что тебе нужно?» — спрашиваю, стараясь сохранять спокойствие. Дорожка всего в нескольких метрах, но за пышными кустами, из-за которых сюда почти не попадает свет. «Но ведь на шум прибегут?» «Стальнов», — уверенно выговаривает Лита. А я стою и просто ничего не понимаю. «Глазищами не хлопай», — бросает мажорка с раздражением. «Не строй из себя большую овцу, чем ты есть. А то глядите, девочки, куда эта нищета метит. Миллиардера ей подавай. Ты вообще кто? Девка безродная. Нищенка. Зря ты Ника решила бросить. Он был твоим единственным шансом на нормальную жизнь. А сейчас что?» Прервать этот монолог у меня не было шанса. Лита упивалась своим могуществом, возможностью высказаться. «Стальнов на тебе не женится. Я вообще не понимаю, нафига он за тобой пошел. Хотя...» Хлопает наращенными ресницами и довольно улыбается. «Это ему явно плюс. Настоящий мужик. Но ты не его уровня, лохушка. А ты?» Спрашиваю, чем очень злю самоуверенную мажорку. «Я? Да», заявляет нагло. «У отца большой бизнес, деловые связи. Я умею вести себя в таких кругах, правильно подать. А ты?» Бросает презрительно, а подружайки поддерживают ее смешками. «Нет, вы на нее посмотрите. В чем ты приходила на тусовки? Боже, да мне уже сейчас стыдно, как представлю, что своим масс-маркетом позоришь Стального. Не твоего уровня, мужик. Слишком высоко замахнулась. Для тебя и ник был слишком хорош. А тут вообще...» Демонстративно вздыхает и закатывает глаза. А потом резко делает шаг ко мне и, вырвав пакет из моих рук, бросает в кусты. Хватает меня за подбородок, больно впиваясь ногтями, и шипит в лицо. «Ты дрянь, умудрившаяся влезть под миллионера. Только вот ты можешь быть лишь игрушкой, подстилкой. Деньги женятся на деньгах, а наивных дурочек только пользуют. Зря радуешься, овца. Стальнов тебя поимеет и сменит». Слов не находится от таких обвинений. Вновь вскипает обида. А я будто в себя прихожу. Толкаю Литу, она делает шаг назад, но успевает оцарапать меня. Прикладываю пальцы к щеке. «Я тебе всю рожу расцарапаю», — змеёй шипит Лита. «И никто тебе не поможет. Все будут только видосы пилить. И знаешь, что самое суперское? Мне за это ничего не будет. Мне менты даже пальчиком не погрозят». «Всё, высказалась?» Я упрямо вздергиваю подбородок. «Я могу идти?» «О, нет, моя дорогая». Лита упивается своей властью. Ее подружки встали так, что мне не пройти. Их 6, а я одна. А прохожие действительно скорее видосики снимать будут, чем полезут разнимать. «Ты выслушаешь все. Теперь Лита не улыбается, в ее глазах такая злость, что становится страшно. «Ты сваливаешь от Стального, забиваешься в какую-нибудь дыру и не отсвечиваешь. Не знаю, по каким канавам вы там обитаете. Так вот, ты сваливаешь от моего мужика сегодня же. Поясняю, ты сейчас туда не возвращаешься, моя дорогая. И чтобы я больше тебя рядом с ним не видела. А ты немного на себя берешь?» Спрашиваю, ошарашенная такой наглостью. «В самый раз!» Лита сжимает пальцы в кулаки. «Иначе...» проговаривает с угрозой. «Иначе тебе лучше свалить из города. Тебя не возьмут даже туалеты мыть. И по улицам ты долго ходить не сможешь. Очень долго. Ну а если будешь упрямиться, то вообще ходить не сможешь. И личико твое таким красивым уже не будет». Вновь делает шаг ко мне, только уже замахиваясь. Не знаю, шок ли срабатывает или инстинкт самосохранения, но я дергаюсь, и Лита промахивается. Только вот одна из ее подружек хватает меня за волосы и пинает по больной ноге. Эти мажорки хвастаются своим воспитанием, положением и деньгами родителей. Но в туалетах клубов, а то и прямо на танцполе, частенько дерутся так, как к обычным девчонкам и не приснится. 6-1, у меня нет шанса. Я вцепляюсь в руку мажорки, чтобы хоть как-то ослабить хватку. Стараюсь не обращать внимания на боль в ноге. Просить не делать этого бесполезно. Сделают с еще большим удовольствием. И злорадный смех мажорок только подтверждает это. «Достала, тварь!» Рыкает Лита и вновь замахивается. Второй рукой прикрываю лицо, ожидая удара. Но его не следует. Раздается голос, который я меньше всего ожидала услышать.